Утро 5 октября 43 года. Атлантический океан. 48 градусов северной широты, 16 градусов западной долготы. В штабе командования ВМС Метрополии была тихая паника. Сначала был приказ самого сэра Уинстона, переданный через первого морского лорда. По разведданным, русские опять вывели в море свою очень большую подлодку. Конечно, пока что они союзники, но все помнят, что у Британии нет друзей, а есть лишь интересы. И Британия пока еще владычица морей, хотя этот титул уже оспаривают даже японцы, не говоря уже о США. А потому крайне болезненно реагирует на все, что может поколебать ее военно-морскую мощь. А русским, похоже, удалось сделать нечто, настоящую революцию в подводном кораблестроении. О нет, никто пока не собирался открывать на союзников сезон охоты, но собирать информацию, вести наблюдение, чтобы установить, с чем же мы имеем дело. Какие тактико-технические характеристики новой русской подлодки, насколько легко ее обнаружить, всплывает ли она хоть иногда на поверхность или все время идет под водой. В исполнении этого приказа значительная часть патрульных самолетов берегового командования сейчас вела противолодочный поиск над северной частью Норвежского моря. Конечно, другие направления не были оголены, но вот все резервы были задействованы полностью, и в случае осложнений там усилить воздушные патрули было нечем, без отмены приказа самого. Оставалось лишь надеяться, что за короткое время, несколько суток, ничего не случится, тем более что русские сами дали подсказку. Было известно, что эта суперлодка «Моржиха» ходит всегда в сопровождении двух старых эсминцев, что косвенно подтверждает версию о низкой надежности ее механизмов, чтобы при аварии иметь возможность экстренно всплыть и получить помощь. Эти эсминцы были замечены при подходе к границе британской зоны. Немного не дойдя до острова Медвежий, они вдруг повернули назад. У русских что-то случилось? И они возвращаются? Или же они выводили подлодку в океан? Установить это можно было лишь наблюдением, и самолеты ходили над морем гребенкой, так что с борта иногда можно было видеть соседа, обследующего квадрат рядом. Но ничего не было обнаружено, и зона поиска была расширена, причем самолеты висели в воздухе круглосуточно, уходящие на базу для заправки немедленно заменялись. Обнаружили несколько целей, классифицированных как немецкие субмарины. Прежде чем успели организовать по ним удар с воздуха, а это было не таким простым делом, немцы с недавних пор стали ставить на подлодки множество зенитных стволов и теперь не погружались при воздушной атаке, а встречали неповоротливые четырехмоторники мощным и опасным огнем. Поэтому патрульные самолеты сейчас не атаковали сами, а вызывали «Авенджеры» или «Бофорты», более маневренные и лучше вооруженные. Три цели исчезли. Торпедоносцы вернулись безрезультатно. Странно было, что эти субмарины не удалось обнаружить и после. Им не хватило бы подводной дальности хода выйти из обследуемого района, и радар бы точно их засек. Неужели русская сверхлодка вышла на охоту? Это ведь британская зона ответственности. Военная миссия в Полярном сделала запрос, а русские все отрицали. Значит, при обнаружении эта моржиха может быть атакована? Нет, топить союзника не следует. Но можно, случайно приняв за немца, нанести повреждения, достаточно серьезные, чтобы лодка зашла, добровольно или по принуждению, ближайший британский порт. Воздушные патрули были усилены, туда выдвигались и корабельные поисковые группы. Потому никто сначала и не обеспокоился, когда на радаре одного из возвращающихся самолетов были замечены две цели курсом на юго-запад, почти что в главную базу флота Скапа Флоу. Ну, если в дальнейшем чуть повернуть к югу. Никто не ждал от немцев такой потрясающей наглости. Возможно, это возвращаться кто-то из эсминцев? И лишь утром 3 октября при визуальном осмотре с самолета-разведчика были опознаны Гнейзенау и Зейдлиц, идущие на запад и юго-запад, курс 260, между Британией и Фарерскими островами со скоростью почти 30 узлов. Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Ведь британская разведка знает все. Перехват и расшифровка радиосообщений и агентурные данные однозначно свидетельствовали, что немецкие корабли еще мало боеспособны. Гнейзенау только что вышел из капитального ремонта. Зедлиц вообще был совсем новым кораблем, направленный на усиление арктического флота. Казалось логичным, что немцы наконец решили обратить внимание на грузопоток из США в Россию. По крайней мере, многие чины в Адмиралтействе очень хотели бы в это поверить. Известно было, что в Нарвике эти корабли ждали. Была та же информация, что на Зейдлице вышел из строя один из котлов, отчего крейсер не может дать больше 24 узлов. И вдруг такое! Немцы рискнули отправить в рейд два ограниченно боеспособных корабля через район, постоянно контролируемый британским флотом. Должна быть очень серьезная причина, чтобы так поступить. Когда на карте проложили курс немецкой эскадры, стало все очевидно, потому что линия пересеклась с маршрутом Куин-Мэри, только вышедшей из Нью-Йорка. Немцы решили повторить злодейство Тиля. Еще 15 000 мертвецов, гибель последней королевы. Под угрозой срыва оказывался весь план перевозки в Британию американской экспедиционной армии. Да, такая игра стоила свеч, даже если в конце ее немецкие корабли погибнут. Разменять не самую сильную эскадру на отсроченную угрозу вторжения англо-американцев на европейский континент. У немцев точно есть шпионы в штабе морских перевозок. Так узнать расписание королев, что в тот, что в этот раз, и рассчитать, что именно сейчас у них есть отличные шансы не только убить королеву, но и вернуться в Фатерланд. Ведь еще 2 недели назад, после боя у Сокотры, в Индийский океан ушла сильная эскадра, в которую входили новые линкоры «Энсон» и «Хоув» и авианосец «Индофат» и «Гейбл». Второй авианосец «Викториез» уже находился в Кейптауне. Империя отчаянно цеплялась за свои восточные владения, надеясь сохранить последние крохи, опираясь на которые можно после вернуть утраченное. Из новых кораблей в метрополии оставались лишь линкор «Кинг Эдвард» и авианосец «Илластрез». Именно они вышли из Капа Флоу на перехват немецкой эскадры в сопровождении крейсеров «Норфолк», «Девоншир», «Кент», «Кумберленд», «Шеффилд», «Глазго» и дивизиона эсминцев. Одновременно в воздух поднялись торпедоносцы берегового командования. Надо было сбить немцам ход, чтобы большие хорошие парни могли их догнать. Но, как оказалось, эти «Джерри» сумели не только отремонтировать, но и модернизировать свои корабли, существенно усилив на них зенитную батарею и поставив новые приборы управления огнем. 3 «Бофайтера» были сбиты, все сброшенные торпеды прошли мимо цели. Затем настала ночь, и испортилась погода. С запада надвинулся циклон. Британская эскадра продолжила преследование вслепую. Курс 280, сходящийся с немецким. Без сомнения, что очень скоро догонит противника, ведь Джерри не могут держать такой ход все время, иначе им просто не хватит топлива, чтобы дойти до середины Атлантики и назад. Они спешили миновать опасное место у скапа Флоу, но теперь, несомненно, снизили скорость до экономичной. Куда им спешить? Добыча идет навстречу, а до своих баз будет ближе. Вот только Куин Мэри, получив предупреждение, изменила курс и спешит сейчас укрыться в Галифаксе. А к востоку совсем не спасение, а мстители за тот раз, так что теперь эти проклятые гунны ответят за все. Британцы не знали, что целью немцев была совсем не Куин Мэри, о выходе которой на Гнейзенау и не было известно. Сразу после отражения налета немецкая эскадра изменила курс, повернув к югу, и, не снижая скорости, успела проскочить буквально под носом у англичан. Много позже, встречая штурманские прокладки на карте, пришли к выводу, что расстояние составило меньше 50 миль. На немецких кораблях уже принимали сигнал британских радаров, но дистанция была еще слишком велика, чтобы это излучение, отразившись от немецкой стали, вернулось на антенны англичан с достаточной силой. И британцы мчались в океан, а немцы удалялись от них по широкой дуге, огибая Ирландию с запада. Так продолжалось всю ночь и утро. Лишь после полудня 4 октября Гнейзенау и Зедлиц были снова обнаружены и опознаны авиаразведкой. Немцы находились на широте Дублина и меридиане Рейкьявика, 54-й северный и 20-й западный. И портилась погода. С запада на Ирландию надвигался циклон, причем немцы оказывались ближе к его южному краю, а их преследователи — к северному, больше 600 миль на северо-запад, и, догоняя, увязли бы в шторме, потеряв скорость. Авиация делала, что могла. Торпедоносцы берегового командования уже не доставали, но разведчики Б-17 и Галифаксы висели над немецкой эскадрой, пытались даже бомбить, но с большой высоты и горизонтального полета попасть в корабль на ходу было нельзя. И не было надежды на один удачный лаки-шот, как Бисмарку 2,5 года назад в этих же самых водах. Надо было задержать врага, нанести ему хотя бы повреждение, как собаки останавливают кабана, чтобы подоспевшие охотники нанесли решающий удар. В море уже находилась эскадра, какую сумели спешно собрать в базах Южной и Юго-Западной Англии. Линейный крейсер «Ренаун» в 40-м году у берегов Норвегии сумел один обратить в бегство Гнейзенау и Шарнхорст. В молодости это был хороший корабль, лишь чуть не успевший к Ютланду. 6 15-дюймовых пушек, таких же, как на линкорах Рамильез и Уорспайт. Но слабая броня, все же он не предназначался для сражения сила на силу, скорее для налетов, ударь и беги. Когда-то он мог развивать 30 узлов, но 20 лет службы для корабля — это возраст. Машины были изношены, а немецкая бомба, 4 месяца назад, взорвавшаяся под килем, едва не переломила ему хребет. На верфи укрепили, склепали заново набор корпуса, но все равно развивать полный ход, особенно на волне, категорически не рекомендовалось. Авианосец «Фьюриес», яростный, тоже музейный экспонат, в хорошем смысле слова, был рожден на верфи не авианосцем, а линейным крейсером проекта «Сверхренаун». Броня еще тоньше, скорость больше, и пушек всего 4, зато 18-дюймовки. Такой калибр в то время имели торпеды, но в исходном виде практически не служил, а сразу подвергался перестройке. Никто не знал, как должен выглядеть авианесущий корабль, все делали на ощупь. 4 полных переделки, когда сносили орудийные башни, надстройки, трубы, зато делали ангар и полетную палубу. Фьюриез вместе с похожими на него Корейджесом и Глориесом заслужили в британском флоте кличку «плавучие гаражи» за характерный облик. Он уступал современным авианосцам прежде всего в числе авиагруппы. 40 самолетов при водоизмещении 27 тысяч тонн — это мало. В молодости он мог держать ход 30 узлов. Теперь же корпус и машины его были изношены еще больше, чем у Ренауна. Так что и 26 были бы для него хорошим результатом. Ну и легкие крейсера «Ливерпуль» и «Бирмингем» не путать с американским однофамильцем, потопленным у африканских берегов. А в общем, с ним схожие. 10 тысяч тонн водоизмещения и дюжина 6-дюймовок. И всего 2 эсминца, «Пен» и «Петард», но совсем новые, год как с верфи. Эскадра. Сразу после выхода корпус «Фьюриеза» стал трещать на встречной 5-бальной волне. Авианосцу пришлось снизить ход до 15 узлов. Эсминцам также было тяжело держать скорость. Малые корабли гораздо более зависят от состояния моря. Они остались с авианосцем, как и крейсер «Бирмингем», а «Ренаун» с «Ливерпулем» умчались вперед. Так что единого строя не было, 2 отдельных отряда. И «Ренаун» нашел немцев вечером того же дня. Гнезенау и Зейдлиц шли строем кельватора, линкор головным, курс 180, скорость 20 узлов. «Ренаун» повернул и пошел параллельным курсом, чуть обгоняя немцев, давая понять, что уйти на восток своим базам им не удастся, он на пути. Но все же проявляя разумную осторожность, пока не вступая в бой, хотя номинально он и Гнезенау были равны по огневой мощи. Пушки немцев были новее, мощнее, да и броня у англичан явно уступала. Однако от британцев не требовалось победы, лишь не пропустить, продержаться пару раундов, пока не подойдет эскадра Кинг-Эдварда, которая уже спешила сюда полным ходом. Но все же разница против более сильного противника — 1 раунд, 2 или 3, потому «Ренаун» не торопился начать бой. К тому же волна утихала, шторм проходил севернее, погода должна была улучшиться, а значит, самолеты с «Фьюриеза» тоже вступят в игру. Сам «Фьюриез» был пока что на подходе, милях в 50 к северо-востоку. «Ливерпуль» же держался в миле впереди флагмана и слева от него на удалении от немецкой эскадры. «Гнезенау» находился от «Ренауна» на дистанции в 15 миль по пеленгу 315. Видимость средняя, ухудшающаяся при дожде, однако британские радары уверенно вели цель, и проскочить за кормой во время плохой погоды немцы бы не смогли. Наступило утро. И тут радар «Ливерпуля» выдал еще 3 засечки. Дистанция 18 миль, с юго-востока по пеленгу 135. Десятью днями ранее. Германия, военно-морская база Киль. Описание подготовки корабля класса линкор или крейсер к дальнему походу вызовет ужас у любителей экзотических робинзонат, потому что один лишь перечень всех принимаемых на борт предметов займет половину книги. И, боже упаси, что-то упустить, потому что ценой может стать невыполнение боевой задачи и трибунал виновным, а в самом худшем случае гибель корабля. Залить несколько тысяч тонн жидкого топлива в сложную систему из множества цистерн, трубопроводов, насосов и, представьте, каково было еще недавно, перетаскать те же тысячи тонн угля в мешках. Боеприпасы, несколько сот тонн, от снарядов и зарядов главного калибра до 20-миллиметровых патронов к зенитным автоматам. Провизия для 2000 здоровых мужчин, отнюдь не страдающих отсутствием аппетита. Вода питьевая, вода мытьевая, вода для котлов, зип и инструмент. Все для возможного ремонта и исправления боевых повреждений, насколько это реально в море. Сварочное оборудование, водолазные, переносные средства, откачки воды, тушение пожаров, аварийный лес, попросту доски и брусья для быстрой заделки пробоин, быстро твердеющий цемент для того же и прочее, и прочее. А если учесть, что на военных кораблях кладовые для имущества размещены по остаточному принципу, то есть в пространстве, оставшемся свободным от оружия и машин, и расположены иногда очень неудобно, то вы поймете, какая головная боль все принять и разместить, и чтобы еще обеспечить ко всему быстрый доступ. Конечно, прежде всего, это забота старшего помощника командира, или, как эта должность называется в немецком флоте, первого вахтенного офицера. Именно он отвечает за наличие на борту всех запасов, исправность техники, за всю внутреннюю жизнь, чтобы доложить командиру: «Кораблик бой и походу готов». Но никто и ничто не снимет с командира окончательной ответственности, так что капитан Турзейер Рудольф Петерс сбился с ног, контролируя все, чтобы доложить, в свою очередь, адмиралу. Ну, а адмирал уже решал сейчас вопросы стратегии, тактики будущего похода, и был занят этим не один. Это не было совещанием походного штаба с присутствием всех флагманских специалистов, адъютантов, секретарей. Не были разложены карты на столе, никто не скрипел пером по бумаге, не шелестел страницами блокнота. Была насквозь неофициальная беседа двух лиц, пребывающих в чинах адмиралов Кригсмарине. Ну, не прижилось между своими новое название «Ваффенмарине». Адмирал Тиле, командующий Атлантическим флотом, который пропагандисты уже успели назвать флотом открытого океана, герой и легенда Рейха, рассматривал собеседника и спрашивал себя, правильно ли он выбрал именно этого человека, чтобы поручиться перед самим рейхсфюрером. Но если рейхсфюрер, по слухам, точно так же поступил с папой Денницем, то и ему, Августу Тиле, не возбраняется так подбирать надежных людей. «Меня уже трудно чем-то удивить, герр Тиле. 4 месяца в Моабите на положении последственного, с регулярными допросами, иногда вежливыми, а иногда и нет. Все, чтобы узнать о заговорщицких планах и связях гросс-адмирала, о коих я, будучи его представителем, в ставке фюрера не мог не знать. Так чем вам может быть полезен бывший адмирал-квартирмейстер ОКМ?» «Вы скромный человек», — усмехнулся Тиле. «Еще Вы планировали Везерюбунг, норвежскую операцию 40-го года, а затем были начальником штаба УБЭМа, командующего норвежской эскадрой, то есть отлично знаете Северный театр. Но самое главное, вы были на мостике адмирала Шеера в том знаменитом рейде 41-го года. Надеюсь, командирские умения вы не забыли, герр Кранке? «Шеер», — произнес Теодор Кранке, — «смешно, но в гестапо меня спрашивали и о нем, хотя я не мог иметь никакого отношения к тому, что случилось в русских льдах год назад. Зато я имел самое прямое отношение к этому кораблю, имя которого проклято сейчас для каждого немца, и для следователей этого было достаточно». У русских есть пословица: «Опыт не проиграешь или не потеряешь», — ответил Тилли. «Так все же вы беретесь провести Гнезенау отсюда в Брест?» «Брест?» — Кранке вздохнул. «Тогда мы дошли до Кейптауна и даже за него в Индийский океан, и ни одна британская сволочь не посмела нам помешать. Правда, тогда янки и русские были вне игры, но...» Гнезенау, да еще после перевооружения, это не Шеер. Да и два корабля — это уже эскадра, и всего лишь пройти, не разгромив по пути конвой. Вообще, по возможности, не вступая в бой, как написано в приказе. Один лишь вопрос — отчего не Ла-Манш? Потому что мне нужен неповрежденный Гнезенау в составе Атлантического флота. И не позже, чем через месяц. И вы помните, чем кончился Цербер в январе 42-го? Успешный прорыв через канал, после которого и Шарнхорст, и Гнезенау прямиком угодили в доки, подрывы на минах. «Авантюра», — решительно сказал Кранке. «Ну, знаете, Гертили, я на нее соглашусь, потому что это все лучше, чем Моабит. И даже помереть почетнее на мостике, а не в подвале». «Браво, герр Кранке», — заметил Тилли. «А теперь слушайте очень внимательно то, что не написано в приказе, который вы получили. Знаете ли вы, что происходит в северных морях? Прорусский подводный ужас. Не морщитесь скептично. Я сталкивался с ним ближе, чем вы думаете. Я могу засвидетельствовать перед кем угодно. Он существует. Что-то двигалось под водой с огромной скоростью и стреляло чем-то вроде торпед, только огромной дальности, колоссальной разрушительной силы и самонаводящимся на цель даже под водой. При этом оно никогда не всплывало на поверхность. По крайней мере, этого не видел никто из оставшихся в живых. Его нельзя заперинговать гидроакустикой. Так мелькнет слабый шум, как эхо из-за горизонта. И наши корабли взрываются и тонут. Никто не знает, что это такое. Умники из разведки утверждают, что русским удалось построить субмарину невероятной боевой мощи. Так отчего же тогда они не спускаются с стапеля эскадры подобных субмарин? Но я скажу вам, отчего я абсолютно убежден, что это имеет нематериальную природу, наподобие мифического летучего голландца. — Ну, может быть, — неопределенно пожал плечами Кранке. — На море вообще-то случаются странные и страшные вещи. В марте мы выходили к Шпицбергену, и на пути назад ужас гнался за нами. Мы убегали полным ходом, зная, что нам в спину дышит смерть. А эсминец Z-38 отстал и был потоплен, причем никто из экипажа не спасся. Но я хочу сказать о другом. Это невероятно, но что-то коснулось моего сознания, и я стал воспринимать события совсем по-другому, как единый поток, настроиться на него. Поймать волну, и вы вдруг находите правильное решение. а события начинают подчиняться вашей воле. Любопытно, что такое состояние известно на Востоке. Сейчас в Рейх прибыла делегация от наших японских союзников. Моряки и летчики. Я разговаривал кое с кем из них. Они называют это сатори, просветление. Так я получил дубовые листья и мечи к своему рыцарскому кресту. Теперь это предстоит сделать вам. У меня и рыцарского креста пока что нет, только два железных еще за Ютланд. Если наш план удастся, вы получите его сразу с дубовыми. И кое-что еще сверх того. Как вам позаимствовать у русского демона часть его силы? Так же, как это удалось мне. Если взглянуть на карту, то зона охоты подводного ужаса ограничена. Он всесилен в русских морях, но ни разу не был замечен южнее Нарвика. А когда мы не тревожим его, он, надо полагать, спит. И путь вашей эскадры проложен так, чтобы пройти по самому краю, разбудить его, но не попасться в зубы. Как в романе Жюль Верна про полет на Луну, воспользовались притяжением небесного тела, чтобы набрать скорость и пролететь мимо, так и здесь. Попробуйте поймать эту волну, оседлать ее и вперед. Скольжение по волне или по тонкому льду — вот самое точное ощущение измененного состояния вашего ума и мира вокруг вас. Все кажется вам замедленным, а люди неповоротливыми и бестолковыми. И даже есть опасность, что вас не будут понимать, так что включайте максимальный режим, лишь когда оцениваете ситуацию и принимаете решение. При отдаче же приказов тормозите и почувствуйте себя полубогом, что для вас какие-то англо-еврейские унтерменши. Ну, Гертиле, если бы все было так просто... А я повторяю, не бойтесь англичан. В сравнении с подводным ужасом они проходят по графе «прочие опасности». Уверяю, что если вам удастся ускользнуть от главного и самого страшного врага, какие-то британцы покажутся рутиной. В Тронхейме, последней безопасной гавани, возьмите полный запас топлива. Оно вам понадобится, чтобы идти все время максимальным ходом, хотя бы пока не проскочите мимо Ирландии. Если вас обнаружит самолет, очень полезно перехватить его радиоволну и глушить, не давая передать донесение. Он может, конечно, отправить его, отдалившись, но тогда и у вас лишний шанс скрыться, особенно если видимость плохая. Порядок связи с авиацией, подводными лодками в Атлантике и моей эскадрой есть в приказе. Я же добавлю, что от координат точки рандеву, переданных по радио, вам следует отнять эти два числа, соответственно, для широты и долготы, получите истинное место встречи. И помните, дороги назад у вас нет, и если вам даже удастся проскочить в Нарвик или вернуться в Тронхейм, выполнение первого же приказа из Берлина выйти в море, например, против русского конвоя, завершится для вас встречей с подводным ужасом. А это верная смерть и вам, и всем экипажам веренных вам кораблей. И подумайте о тех верных солдатах Рейха, которые сейчас отдадут свои жизни, чтобы ваша миссия увенчалась успехом. Поясните, Гертилле. По широте Нарвика будет выставлена завеса субмарин, официально для вашего прикрытия. На самом же деле, это не более чем привязанные к колышкам козлята, по прекращению блеяния которых в радиоэфире мы можем заключить, что тигр вышел на охоту. Если сразу две или три из них не ответят на запрос, тогда сразу поворачивайте и бегите, помня, что за вами гонится смерть. Надеюсь, что успеете. Мне же это удалось. И не боялся англичан и гестапо, не испугаясь и демона, если он действительно существует. Существует. к нашему сожалению, уж поверьте мне. Мистики из Ананерве долго и с интересом расспрашивали меня о природе этого объекта в присутствии самого рейхсфюрера. Слышал от них предположение, что нечто может принимать разные материальные формы, хоть змей Эрмунгард, хоть чего-то похожего на субмарину. И теоретически, пока оно сковано в материальном воплощении, его можно уничтожить. Вот только способ пока неизвестен. Но если, как вы говорите, его призвали русские, то какое же воздействие он оказывает на них, на их адмиралов и генералов? Вы видите, что происходит на Восточном фронте? Но об этом лучше не говорить вслух, если не горите желанием снова пообщаться с гестапо. Одна лишь надежда, опять же, по мнению умников из Ананербе, что влияние этой силы также ограничено географически, иначе, если русские умеют призывать такое, отчего же они еще раньше не захватили весь мир? И если же это не так, то, Боже, спаси Германию! Так что лучше не думать об этом, герр Кранке. А бить англоеврейских недочеловеков, думаю, это не повредит при любом исходе. И поверьте, лучший способ избавиться от собственного страха — это заставить других еще больше бояться тебя самого.